Глава 23. На следующий день Тимур уезжает по делам. Дом непривычно пустеет без хозяина, и я ловлю себя на мысли, что начинаю скучать. Подхожу к окну, жду, что вот-вот на подъездной дорожке появится огромный силуэт его хищной машины, он сам выпрыгнет из салона и улыбнется. Мне. «Макар, твоя няня сошла с ума», — жалуюсь малышу, пока ношу его на ручках. Правда, долго не получается. Он уже тяжеленький. Мальчик смешно округляет глазки и трясет головой, словно все понимает и не согласен. Я улыбаюсь, глядя на карапуза. Пошли лучше гулять, а то в доме в голову лезут бредовые мысли. Но нервничаю я не только из-за отъезда Тимура. Сегодня мы узнаем результаты теста. Что там будет написано? А вдруг? Нет. Даже думать не хочу, что Макар не родной сын Тимура. Они ведь так похожи. Собираю маленького на прогулку. Одеваю теплее. Морозы все никак не спадают. Деревья стоят в инее, и легкий снежок валит с утра. Гулять во дворе довольно скучно, хоть он и большой. Но сейчас в основном кругом сугробы. Почищена лишь центральная дорожка от ворот до крыльца. Решаю выйти на улицу. Элитный поселок, закрытая территория. Вряд ли мне здесь опасно. Если бы знала тогда, как ошибаюсь. Выхожу через калитку. Как пользоваться современной системой безопасности, Тимур научил. Даже ключи оставил. Пока открываю и запираю двери, раздумываю. Это знак доверия или просто уверен, что обчищать его дом я не буду? Да и много ли я смогу унести? Прихватить пару безделушек. Картин в золотых рамах и прочей роскоши в особняке Тимура не наблюдается. Все стильно, современно и очень по-мужски. Правда, вот тот большой шкаф я бы, пожалуй, прихватила. Но он встроен в стену. Да и не влезет в мою скромную однушку, чего уж там. А жаль. Улыбаюсь собственным мыслям, пока медленно качу коляску. Макар засыпает. Отличная возможность наконец-то позвонить родителям. Общаться в доме было неудобно. Да и Тимур последние дни постоянно крутился рядом. Не буду же я звонить поздно вечером. Они привыкли рано ложиться спать. Не хотелось тревожить. За праздники мы лишь обменялись парой СМС. Я даже толком их с Новым годом не поздравила. А впереди уже следующий праздник. «Поля, привет, дорогая!» Я слышу, как мама улыбается. «Как твои дела? Чем занимаешься?» Кашусь на коляску, в которой как раз уснул Макар. «Нет, говорить о моем новогоднем приключении маме точно не стоит. Не поймет. К тому же родители давно ждут от меня внуков. Не хочу давать им ложные надежды. Ведь знаю, сразу начнутся расспросы. Особенно про отца малыша. Будут спрашивать, женат ли он, хорош собой. Еще и богат», — проносится в голове неутешительно. «В общем, идеальный мужчина. Поэтому даже упоминать его не буду». «Да так, погулять вышло. У нас мороз». «У нас тоже холодно. Снег выпал, представляешь?» Хихикаю. «Давно ли уехали с северной столицы?» А говорит уже, как настоящая южанка. Представляю, их холодно. Наверное, -5. Сильнее кутаюсь в шарф. Мороз прихватывает щеки. Болтаем еще 10 минут. А потом у меня замерзают руки. Хотя телефон держу в варежках, но все равно холодно. Прощаюсь с мамой и думаю, сколько еще погулять. На коляску накинут дождевик. Сам Макар плотно укутан теплым пледом. Малыш не замерзнет, в отличие от меня. Прежде чем убираю телефон, ловлю себя на желании позвонить еще и Тимуру. Или хотя бы написать СМС. Сфоткать спящего Макара и отправить ему фото. Будет ли он рад такому сюрпризу? Или посчитает меня навязчивой? Я до сих пор не знаю, как он относится к сыну. Вроде не чурается больше, но я опасаюсь бежать впереди паровоза. Как бы не сглазить. Хочется даже сплюнуть 3 раза и постучать по дереву. Никогда не была суеверной, но сейчас готова поверить во все, что угодно. Так сильно, как за эту парочку, отец и сын, я давно уже ни за кого не переживала. В конце концов, решаю, что это слишком. Лишнее. Слать фоточки даже не своего ребенка. Не стоит забывать, кто я. Не стоит заигрываться в мамочку. Понимаю, что действительно начинаю воспринимать Макара как своего сынишку. Ни в жизнь бы не поверила, что буду испытывать подобные чувства к чужому ребенку. Может, виной всему обстоятельства, в которых мы встретились. Он был таким маленьким, напуганным и все время плачущим. Какое женское сердце выдержит? Начинаю окончательно промерзать и разворачиваю коляску. Погуляли мы не ахти много, но даже 20 минут на свежем воздухе уже польза. Летом будем гулять гораздо чаще. До боли сжимаю твердый пластик ручки. Не будем. Мы с Макаром не будем. Кто-то другой будет заботиться о малыше. Может, даже его мамаша. Настроение портится, как по сигналу. Прогулка уже не кажется такой радостной. Солнце светит не так ярко и вообще скрывается за тучей. Мысли о расставании неприятны, но оно неизбежно. Сегодняшний отъезд Тимура я приняла как отказ от дальнейших ухаживаний. Быстро не получилось, а стараться долго он не привык. Он сдался. Как это ни печально. Но вполне логично и правильно. Другое удивило бы гораздо больше. От этого тоже неприятно саднет в груди. Неужели я правда надеялась? Ждала, что мужчина будет более упорным в своих проявлениях? Ну что тут поделаешь? Такова жизнь. В ней не только светлые краски. Почти подхожу к дому. Заодно рассматриваю соседский особняк. Отсюда к нам приходили гости. Занимательное семейство. Папа, мама и дочь, так не похожая на милую молоденькую жену мужчины. Дом у них гораздо больше, чем у Тимура. Заборы сделаны в один стиль, скорее всего, от застройщика или, может быть, одной строительной компанией. А вот сами особняки отличаются. Тот, где временно проживаю я, более современный. Угловатые формы, много стекла, стены из серого кирпича. Соседский — чистая классика. Светло-оранжевый кирпич, крыша козырьком, много оттенков горького шоколада. Судя по смеху и крикам, во дворе кто-то есть. Я спешу уйти. Еще подумают, что за ними подглядывают. Неудобно. Бросаю последний взгляд на шикарный особняк. Оба дома смотрятся стильно и очень дорого, как и сам район. Почищенные дорожки. У нас во дворе не всегда такое бывает. Весь элитный поселок смотрится, как красивая новогодняя сказка. Жаль, для взрослых она не существует. До калитки остается пара шагов. Но внезапно дорогу перекрывает темный автомобиль. На автомате прижимаю к себе коляску и смотрю, как быстро открываются дверцы. Из машины выходят двое.